Раздел 3. О чистых рассудочных понятиях или категориях. Параграф 10. Общая логика, как это не раз уже было сказано, отвлекается от всякого содержания знания и ожидает, что ей откуда-то со стороны, все равно откуда, будут даны представления, которые она прежде всего превращает в понятия аналитическим путем. Трансцендентальная же логика имеет априори перед собой многообразное в чувственности, доставляемое ей трансцендентальной эстетикой, как материал для чистых рассудочных понятий, без которого они не имели бы никакого содержания, следовательно, были бы совершенно пусты. Пространство и время априори содержат охватываемое чистым созерцанием многообразное, но принадлежат к условиям восприимчивости нашей души, при которых единственно можно получить представление о предметах и которые поэтому всегда должны воздействовать также на понятия о предметах. Однако спонтанность нашего мышления требует, чтобы это многообразное прежде всего было каким-то образом просмотрено, воспринято и связано для получения из него знания. Такое действие я называю синтезом. Под синтезом в самом широком смысле – я разумею присоединение различных представлений друг к другу и понимание их многообразия в едином акте познания. Такой синтез называется чистым, если многообразное дано априори, подобно многообразному в пространстве и времени, а не эмпирически. Наши представления должны быть уже даны раньше всякого анализа их, и ни одно понятие не может по содержанию возникнуть аналитически. Синтез многообразного, будь оно дано эмпирически или априори, порождает прежде всего знание, которое первоначально может быть еще грубым и смутным, и потому нуждается в анализе. Тем не менее, именно синтез есть то, что, собственно, составляет из элементов знания и объединяет их в определенное содержание. Поэтому синтез есть первое, на что мы должны обратить внимание, если хотим судить о происхождении наших знаний. Синтез вообще, как мы увидим это дальше, есть исключительно действие способности воображения, слепой, хотя и необходимой функции души. Без этой функции мы совсем не имели бы знания, хотя мы и редко осознаем ее. Однако задача свести этот синтез к понятиям есть функция рассудка, лишь благодаря которой он доставляет нам знания в собственном смысле этого слова. Чистый синтез, представленный в общей форме, дает чистое рассудочное понятие. Под чистым синтезом я разумею синтез, имеющий своим основанием априорное синтетическое единство. Так, наш счет, это особенно заметно на больших числах, есть синтез согласно понятиям, так как он производится согласно общему основанию единства, например, в десятичной системе. Следовательно, при таком понятии единство в синтезе многообразного становится необходимым. Различные представления подводятся под одно понятие аналитически. Эту деятельность рассматривает общая логика. Трансцендентальная логика учит, как сводить к понятиям не представления, а чистый синтез представлений. Для априорного познания всех предметов нам должно быть дано, во-первых, многообразное в чистом созерцании. Во-вторых, синтез этого многообразного посредством способности воображения, что, однако, не дает еще знания. Понятия, сообщающие единство этому чистому синтезу и состоящие исключительно в представлении об этом необходимом синтетическом единстве, составляют третье условие для познания являющегося предмета и основываются на рассудке. Та же самая функция, которая придает единство различным представлениям в одном суждении, сообщает единство также и чистому синтезу различных представлений в одном созерцании. Это единство, выраженное в общей форме, называется чистым рассудочным понятием. Итак, тот же самый рассудок, и притом теми же самыми действиями, которыми он посредством аналитического единства создает логическую форму суждения в понятиях, вносит также трансцендентальное содержание в свои представления посредством синтетического единства многообразного в созерцании вообще, благодаря чему Они называются чистыми рассудочными понятиями и априори относятся к объектам, чего не может дать общая логика. Этим путем возникает ровно столько чистых рассудочных понятий, априори относящихся к предметам созерцания вообще, сколько в предыдущей таблице было перечислено логических функций во всех возможных суждениях. Рассудок совершенно исчерпывается этими функциями, и его способность вполне измеряется ими. Мы назовем эти понятия, по примеру Аристотеля, категориями, так как наша задача изначально вполне совпадает с его задачей, хотя в решении ее мы далеко расходимся с ним. Таблица категорий. Первое. Количество. Единство, множественность, всеполнота. Вторая. Качество. Реальность, отрицание, ограничение. Третья. Отношение. Присущность и самостоятельность. Substantia et accidens. Причинность и зависимость, причина и действие. Общность, взаимодействие между действующим и страдательным. Четвертое. Модальности. Возможность, невозможность, существование, несуществование, необходимость, случайность. Таков перечень всех первоначальных чистых понятий синтеза, которые рассудок содержит в себе априори и благодаря которым он именно и называется чистым, так как только через них он может что-то понимать в многообразном содержании созерцания, то есть мыслить объект созерцания. Это деление систематически развито из одного общего принципа, а именно из способности суждения, которая есть не что иное, как способность мышления. Оно не возникло из отрывочных, на удачу предпринятых поисков чистых понятий, в полноте состава которых никогда нельзя быть уверенным, так как о них заключают только на основе индукции, не говоря уже о том, что при помощи индукции никогда нельзя усмотреть, почему чистому рассудку присущи именно эти, а не другие понятия. Отыскать эти основные понятия, подобное предложение было достойно такого проницательного мыслителя, как Аристотель. Но так как у него не было никакого принципа, то он подхватывал их по мере того, как они попадались ему, и набрал сначала 10 понятий, которые назвал категориями, предикаментами. Затем ему показалось, что он нашел еще 5 таких понятий, которые он добавил к предыдущим под названием постпредикаментов. Однако его таблица все еще оставалась недостаточной. Кроме того, в нее включены также некоторые модусы чистой чувственности «quando», «ubi», «situs», «prius», «simul». И даже один эмпирический – «motus», которые вовсе не принадлежат к этой родословной рассудке, к тому же в ней среди первоначальных понятий перечислены также некоторые производные – «actio», «passio», а некоторые из первоначальных понятий не указаны вовсе. «Quando», «ubi», «situs», «prius», «simul» – «когда», «где», «положение», «прежде», «одновременно». «Motus» – «движение». «Actio», «passio» – «действие», «страдание», «подвергание воздействию». Латынь. По этому поводу надо еще заметить, что категории, как настоящие основные понятия чистого рассудка, имеют также столь же чистые производные от них понятия, которые никоим образом не могут быть пропущены в полной системе трансцендентальной философии. Но в своем чисто критическом очерке я могу довольствоваться одним только упоминанием их. Да будет позволено мне назвать эти чистые, но производные рассудочные понятия предикабилиями чистого рассудка, в противоположность предикаментам. Обладая первоначальными и основными понятиями, нетрудно добавить к ним производные и подчиненные понятия и таким образом изобразить во всей полноте родословное древо чистого рассудка. Так как для меня важна здесь не полнота системы, а только полнота принципов для системы, то я откладываю это дополнение до другого случая. Впрочем, эту задачу можно удовлетворительно решить если взять какой-нибудь учебник онтологии и добавить, например, к категории причинности предикобилия силы, действия, страдания, к категории общности предикобилия присутствия, противодействия, к категориям модальности предикобилия возникновения, исчезновения, изменения и так далее. Категории, связанные с модусами чистой чувственности или же связанные друг с другом, дают множество априорных производных понятий, рассмотрение и, если возможно, полное перечисление которых полезно и не неприятно, но для данного труда излишне. В настоящем сочинении я намеренно не даю дефиниции перечисленных категорий, хотя и мог бы сделать это. В дальнейшем я расчленю эти понятия до той степени, которая необходима для разрабатываемого мной учения о методе. В системе чистого разума можно было бы с полным основанием потребовать от меня этих дефиниций, но здесь они только отвлекали бы от главного пункта исследования, вызывая сомнения и нападки, которые лучше направить на другие дела, нисколько не вредя нашей цели по существу. Однако уже из того немногого, что было сказано мной, ясно следует, что полный словарь этих понятий со всеми необходимыми пояснениями не только возможен, но и легко осуществим. Рубрики его уже имеются, остается только заполнить их, и с помощью такой систематической топики, как наша, нетрудно найти соответствующее каждому понятию место, а также заметить еще не заполненные места. Параграф 11. Эта таблица категорий наводит на интересное размышление, которое могли бы привести к важным выводам относительно научной формы всех основанных на разуме знаний. В теоретической части философии эта таблица чрезвычайно полезна и даже необходима для того, чтобы набросать полный план науки как целого, опирающийся на априорные понятия, и систематически разделить ее согласно определенным принципам. Это ясно само собой уже из того, что таблица категорий содержит все первоначальные понятия рассудка и даже форму системы их в человеческом рассудке. Следовательно, она указывает все моменты спекулятивной науки, которую следует создать, и даже порядок ее. Опыт такой науки я дал уже в другом сочинении. Метафизические начала естествознания. А здесь я приведу лишь некоторые из этих замечаний. Первое замечание. Эту таблицу, содержащую в себе 4 класса рассудочных понятий, можно прежде всего разделить на 2 раздела, из которых первый касается предметов созерцания, как чистого, так и эмпирического, а второй – существование этих предметов в отношении или друг к другу, или к рассудку. Категории первого класса я бы назвал математическими, а категории второго – динамическими. Первый класс категорий не имеет никаких коррелятов, их можно найти только во втором. Но это различие должно иметь некоторое основание в природе рассудка. Второе замечание. Каждый класс содержит одинаковое число категорий, а именно 3, и это обстоятельство также побуждает к размышлениям, так как в других случаях всякое априорное деление с помощью понятий должно быть дихотомическим. Сюда надо, однако, прибавить, что третья категория возникает всегда из соединения второй и первой категорий того же класса. Так, всеполнота, тотальность, есть не что иное, как множество, рассматриваемое как единство, ограничение, реальность, связанная с отрицанием, общность, причинность субстанций, определяющих друг друга, наконец, необходимость, есть не что иное, как существование, данное уже самой своей возможностью. Не следует, однако, думать, будто третья категория есть только производная, а не основное понятие чистого рассудка. Это соединение первой и второй категории, образующее третье понятие, требует особого акта рассудка, не тождественного с актом рассудка в первой и второй категориях. Так, понятие числа, относящегося к категории всеполноты, не всегда возможно там, где даны понятия множества и единства, например, в представлении бесконечного. Точно так же из того, что я соединяю понятия причины и субстанции, еще не становится тотчас же понятным влияние, то есть то, каким образом одна субстанция может быть причиной чего-то в другой субстанции. Отсюда ясно, что для этого требуется особый акт рассудка. Точно так же обстоит дело и в остальных случаях. Третье замечание. Об одной из категорий, а именно о категории общности, принадлежащей к третьему классу категорий, следует сказать, что согласие ее с соответствующей этому классу формой разделительного суждения в таблице логической функции не так явно, как в других категориях. Чтобы убедиться в этом согласии, нужно заметить, что во всех разделительных суждениях объем понятия, количество всего того, что ему подчинено, как целое, представляется разделенным на части, подчиненные понятия. И так как одна часть не может быть подчинена другой, то они мыслятся как координированные, а не субординированные друг другу, так что они определяют друг друга не односторонне, как в ряду, а взаимно, как в агрегате. Если один член деления дается, то все остальные исключаются, и наоборот. Подобная же связь мыслится и в вещах, взятых как целое. Одна вещь, как действие, не подчинена другой, как причине своего существования, поэтому они вместе и взаимно координируются как причины, определяющие друг друга, например, в теле, части которого взаимно притягиваются и отталкиваются. И это совсем иной вид связи, чем тот, который встречается при простом отношении причины к действию, основания к следствию, когда следствие, в свою очередь, не определяет основания и потому не образует с ним целого, как творец мира с миром. Образ действия рассудка, когда он представляет себе объем разделенного понятия, совершенно такой же, когда он мыслит вещь как делимую на части. Подобно тому, как в первом случае члены деления исключают друг друга и тем не менее соединены в одном объеме, точно так же во втором случае рассудок представляет себе части делимой вещи, существующие как субстанции, независимо от всех остальных частей и в то же время связанные в одно целое. Параграф 12. В трансцендентальной философии древних есть еще один раздел, содержащий чистые рассудочные понятия, которые, хотя они и не причисляются к категориям, тем не менее должны быть, по их мнению, приложимы к предметам как априорные понятия. В таком случае они должны были бы увеличить собой число категорий, что невозможно. Эти понятия даны в известном положении схоластиков «Quod libet ens est unum verum bonum». «Любая сущность едина, истинна, добра». Латынь. Хотя применение этого принципа, поскольку из него делались выводы, не содержавшие ничего кроме тавтологии, было неудачным, так что в новейшее время метафизики обычно выставляют его почти только ради чести, тем не менее мысль, сохранявшаяся столь долгое время, какой бы пустой она ни казалась, заслуживает того, чтобы исследовали ее происхождение и дает повод предполагать, что в основе ее лежит какое-то правило рассудка, которое, как это часто случается, только ложно истолковывалось. Эти мнимо-трансцендентальные предикаты вещей – суть не что иное, как логические требования и критерии всякого знания о вещах вообще. В основу знания они полагают категории количества, а именно единство, множественность и всеполнота, но они должны, собственно, рассматриваться с точки зрения содержания как принадлежащие к возможности самих вещей, между тем, как на деле – ими пользовались только в формальном значении, как принадлежащими к числу логических требований в отношении всякого знания, и в то же время неосмотрительно превращали эти критерии мышления в свойства вещей самих по себе. Во-первых, в каждом познании объекта имеется единство понятия, которое можно назвать качественным единством, поскольку под ним подразумевается лишь единство сочетания многообразного в знаниях, каково, например, единство темы в драматическом произведении, в разговоре, сказке. Во-вторых, в каждом познании объекта есть истина в отношении следствий. Чем больше имеется истинных следствий с данного понятия, тем больше признаков его объективной реальности. Это можно было бы назвать качественной множественностью признаков, относящихся к одному понятию как общему основанию, а не мыслимых в нем как количество. Наконец, в-третьих, в каждом познании объекта есть совершенство, состоящее в том, что эта множественность в целом сводится обратно к единству понятия и согласуется только с понятием. Это можно назвать качественной полнотой, тотальностью. Отсюда ясно, что три категории величины, в которых единство должно восприниматься как сплошь однородное при возникновении количества, здесь, в этих логических критериях возможности познания вообще, лишь только видоизменены, чтобы посредством качества познания как принципа сочетать в сознании также и неоднородные части знания. Так, критерием возможности понятия, а не объекта его, служит дефиниция, в которой для построения целого понятия необходимо единство понятия, истинность всего того, что непосредственно может быть выведено из него, наконец, полнота того, что может быть извлечено из него. Точно так же критерием гипотезы служит понятность принятого основания для объяснения или единство его без вспомогательной гипотезы, истинность, соответствие друг с другом и с опытом, выводимых из него следствий, и, наконец, полнота основания для объяснения следствий, которые указывают только на то, что допущено в гипотезе и согласуется с ней, представляя аналитически апостериори то, что мыслилось синтетически априори. Таким образом, понятия единства, истинности и совершенства вовсе не дополняют трансцендентальную таблицу категорий, как если бы она была недостаточной. Они лишь подводят способ применения категорий под общие логические правила соответствия знания с самим собой, причем отношение этих понятий к объектам остается совершенно в стороне.